Тоскана. Январь 2005 года. За 9 месяцев до смерти Сары. Глава 68. Было холодно. Ветер свистел над маленькой площадью перед церковью, и пара высохших дубовых листьев неслась по брусчатке. Пьянца даже сейчас, после обеда, выглядела вымершей, потому что зимой туристы не забредали сюда даже по ошибке. Эльза пришла на 5 минут позже оговоренного времени. Она медленно приближалась к кафе, которое находилось напротив церкви, словно не осмеливалась зайти. Потом потуже затянула пояс пальто и решительно вошла. Она сразу же поняла, что это тот человек, которого она ищет. Описание совпадало. У него были темные глаза, он был гладко выбрит, и темные завитки волос обрамляли его голову, словно купальная шапочка в африканском стиле. Из-за своей прически он казался крупнее, чем был на самом деле. Он сосредоточенно помешивал чай и поднял взгляд только тогда, когда она приблизилась. «Буэнос-Айрес, Стефана», — сказала Эльза и села рядом с ним за круглый маленький стол, на котором лежала зачитанная спортивная газета. «Привет, Эльза», — ответил он, улыбаясь. Потом приподнялся и протянул ей руку. Он сразу же показался ей симпатичным. «Спасибо, что пришел. Давно ждешь?» 5 минут, не больше. Хочешь что-нибудь выпить?» «Кофе». Стефано встал, подошел к стойке и заказал кофе. Подождал и принес чашку к столу. «Спасибо». «Расскажи, что тебе нужно. Не бойся, все останется между нами». Эльза осмотрелась. Она хотела удостовериться, что никто не услышит их разговор. Двое ремесленников стояли возле стойки и громко разговаривали, не обращая внимания на сидящих за столом. Больше в кафе никого не было. «Я точно беременна. Последние месячные были 41 день назад». «Это хорошо», — сказал Стефан. «Это еще в пределах возможного. После 49-го дня уже ничего нельзя сделать, во всяком случае не с помощью медикаментов». «Я не хочу ребенка. Я не могу его хотеть и не хочу, чтобы он был. Это крайне запутанная история, но я точно знаю, что не хочу. Вариантов не существует». Она говорила четко и спокойно. Вся ее нервозность и неуверенность улетучились. «Окей. У тебя проблемы в семье?» «Да». «Можешь не говорить о причинах, хотя, если хочешь, то можешь и рассказать». «Лучше, если я не буду рассказывать». Стефано кивнул. Эльза была благодарна ему за сочувствие. Он был аптекарем в Гроссетто, давним другом Анны, и сразу же изъявил готовность помочь. Эльза надеялась, что у него из-за этого не возникнут неприятности. Поскольку он несколько дней гостил у своего друга в Пьенце, они договорились встретиться здесь. «Но мне все равно нужно кое-что знать о тебе. Ты куришь?» Эльза отрицательно покачала головой. «У тебя есть проблемы с сердцем или сердечно-сосудистой системой? Или, может быть, повышенное давление?» «Нет, все окей». «Когда ты последний раз сделала анализ крови?» 2 года назад». «Ну и как?» «Все было в норме. Я совершенно здорова, Стефана». Он улыбнулся. «Хорошо. Я уверен, что у тебя не будет никаких проблем. Теперь будь внимательна. Все должно идти следующим образом. Чем скорее, тем лучше. А лучше всего прямо завтра ты примешь 3 таблетки мифегина». «Все сразу?» «Да, все сразу. Первое время ничего не будет. Через 2 дня ты примешь 2 таблетки простагландина. В большинстве случаев эмбрион выходит через 3-4 часа, но иногда только через 6. В некоторых случаях это продолжается около 24 часов». «Все понятно». «Если возникнут какие-нибудь проблемы, невыносимая боль или очень сильное кровотечение, нужно сразу же обратиться в клинику. Ты обещаешь?» «Обещаю». Эльза уже все поняла и больше не хотела ничего слышать. Она мечтала вернуться домой, проглотить таблетки, лечь в постель, натянуть одеяло на голову и оставить все, что случилось, далеко позади. «Хорошо. Если что, ты знаешь, где меня найти. Или поговори с Анной, если тебе что-то будет неясно. Она уже прошла через это». «Ой, а я и не знала». Стефано промолчал, вытащил из кармана куртки пакетик и отдал его Эльзе. «Спасибо». Она засунула таблетки в сумочку и в ответ протянула ему конверт с 500 евро. Таким образом, сделка состоялась. «Я этого не понимаю», — сказала Эльза. «Почти во всех европейских странах, даже в США, разрешены таблетки для абортов, а в Италии нет. И мы вынуждены устраивать подобное представление». «Я тоже этого не понимаю», — ответил Стефано и встал. «Но надеюсь, что в ближайшие годы что-то, может быть, и сдвинется с места». Они обнялись, поцеловали друг друга в щеку, и Эльза покинула бар. К машине она уже почти бежала. Глава 69. Эльза стояла перед зеркалом в ванной, держа в одной руке таблетки, а в другой стакан с водой, и разглядывала себя. Она пыталась прочесть по своему лицу, действительно ли хочет проглотить эти таблетки. Решимость, которая в Пьенце придавала ей уверенности, постепенно улетучивалась. Она положила 3 драгоценные таблетки на край умывальника. Если хотя бы одна из них упадет в сток, все пропало. Потом она пошла в комнату и поставила диск с музыкой Моцарта. «Амадеус», — подумала она, — «папа, если хочешь даже Фрэнки, будь ты проклят, мне так не хватает тебя, а этот ребенок был бы единственным напоминанием о тебе». Она открыла окно. Воздух был влажным и холодным, ее охватил озноб. В доме на противоположной стороне улицы какая-то женщина подметала балкон. «Что за глупость?» — подумала Эльза. «Что за полная глупость при такой погоде подметать балкон?» Женщина заметила Эльзу и помахала ей. Эльза махнула рукой в ответ и поскорее закрыла окно, прежде чем женщина смогла что-нибудь крикнуть или что-то спросить у нее. Звуки музыки Моцарта повергли ее в еще большую печаль, хотя казалось, что это невозможно, и она выключила проигрыватель. Впервые ей в голову пришла мысль, что следует убить не только ребенка, но заодно и себя. В принципе, ей было все равно, но она не знала, как это сделать. Она подсела к письменному столу, вытащила из ящика стола новенький блокнот, который купила несколько дней назад, и сняла колпачок с авторучки с пером. «Прости меня, Амадеус», — написала она, — «но ничего не получится. Я не могу родить его». В этой фразе было что-то бесповоротное, возможно, потому что она была написана на белом листе бумаги. Она словно выносила окончательное решение. Над ее письменным столом висела фотография Эдди. Он держал стаканчик с мороженым, подняв его вверх, словно букет цветов, и улыбался. Его лицо поражало наивностью и внушало страх своим затаённым безумием. «Нет», — подумала она, — «нет, действительно нельзя. Не дай бог, еще раз, нельзя, чтобы ребенок был таким, как Эдди». Она написала и это тоже. Она вернулась в ванну, и когда снова посмотрела в зеркало, то поняла, что не имеет права убивать себя. Чтобы проглотить 3 таблетки, ей понадобилось 27 секунд. Потом она запила их стаканом воды из-под крана. В спальне она сняла джинсы и пуловер, забралась в постель и натянула одеяло на голову. Ей хотелось спать как можно дольше, до тех пор, пока придет время принять простагландин, чтобы положить всему этому конец. Эльза проспала 14 часов, до 6 следующего утра. Потом она встала, вымылась под душем, прислушалась к себе, но ничего не ощутила. Абсолютно ничего. Она чувствовала себя очень хорошо. В кухне она вскипятила чай, разрезала яблоко на маленькие кусочки и съела их с молоком. «Я уже почти как Эдди», — подумала она. «Это же своего рода здоровый суп». Анна пришла около полудня. Она ночевала у своего друга. «Все в порядке?» — спросила она и обняла Эльзу. Та лишь пожала плечами. Вид у нее был несчастный. «Ты приняла таблетки?» Эльза кивнула. «И теперь раздумываешь, правильно ли поступила?» Эльза снова кивнула. «Тогда слушай». Она подошла к холодильнику, налила себе стакан молока и жадно его выпила. «Когда ты заметила, что не пришли месячные, ты же хотела, чтобы они были, или нет?» «Да, конечно». «Хорошо. Отнесись к тому, что произойдет, точно так же. Ты получила медикаменты, которые совершат чудо, и у тебя снова будут месячные. Вот и все. Волшебное средство, а боль в животе, которая придет за этим, будет самой прекрасной на свете. Помни об этом и переноси все с радостью. Ты счастливица, потому что скоро все будет как раньше. Жизнь продолжается, и ты снова можешь строить планы. Фантастику! Ты должна сказать спасибо, Боже, что дал мне второй шанс». Эльза усмехнулась. «Приятно слышать. Не вспоминая о том, что произошло, что ты делала этот проклятый тест на беременность. Ты должна полностью выбросить это из головы, иначе сама себя угробишь». Но Эльза не могла ничего изменить. Она думала об этом каждую минуту. На следующее утро она проглотила простагландин и уселась перед телевизором. После телепрограммы, которая начиналась в 20 часов и шла полчаса, она хотела посмотреть «Очевидец», передачу, в которой сообщалось о таинственных преступлениях, об исчезнувших детях или пропавших людях, и где население просили оказать помощь полиции. Но как раз в это время у нее начались такие сильные боли, сопряженные с кровотечением, что она была не в состоянии смотреть передачу. Она позвала Анну, которая сидела в своей комнате и читала. «Ну, наконец-то!» — улыбаясь, сказала Анна. «Скоро все закончится. Боль — это нормально. Не беспокойся». «О, боже мой! Он умирает, а я ничем не могу ему помочь!» Эльза не могла думать ни о чем другом и проклинала ненавистный мир, который оставил ее одну в этой ситуации. Анна сварила специальный чай, положила ей грелку на живот и помассировала спину. В полночь боль стала слабее, и измученная Эльза уснула. К утру она почувствовала себя намного лучше. Анна еще спала. Эльза не хотела мешать ей и, стараясь не шуметь, сварила себе крепкий кофе. Она смутно припоминала, что ей снился Эдди, но не помнила, что именно. Несчастный Эдди, который жил в искаженном мире, целыми днями тискал своих кроликов, иногда до смерти, и очень любил отрывать головки у цветов. Ребенок любви. Можно со смеху умереть. Эдди, солнечный лучик, который нахлебался мутной жижи из пруда, вдохнул утиный помет и стал идиотом. Мать всегда любила Эдди. Любила больше, чем ее. Но недостаточно хорошо заботилась о своем любимце, сердечке, как она его называла. Ее мать была виновата. Виновата в том, что Эдди стал инвалидом. Виновата в том, что сделала Романа несчастным. И она отняла у нее Антонио, влезла между ними и отбила у нее любимого. Из зловредности, жадности и похоти. Ее мать была потаскухой, грязной шлюхой, без представления о приличии, без морали и совести. И самое плохое, она умолчала о ее отце. Ни одной истории, ни одного смешного случая из жизни, ни одной фотографии, ничто не напоминало о нем. Амадеусу пришлось умереть, а теперь еще и ее нерожденному ребенку. Сара была виновата во всем. Сара была причиной несчастья этой семьи, значит, должна была заплатить за это. У Эльзы не осталось ни искорки любви, ни даже сочувствия к матери. Она вдруг почувствовала противный горький привкус на языке. Она встала, взяла бутылку с водой и начала пить медленно, глоток за глотком. Когда она допила, то уже знала, что будет делать. Ярость и ненависть наполнили ее силой. Глава 70. Через 10 дней Эльза поехала в Монтефиеру. Она не была там с Рождества. Сразу же после смерти Фрэнки приехал его брат из Новой Зеландии, забрал тело в Германию и похоронил в Берлине. Кроме него за гробом шли только Тим и Гунда, которая позаботилась о том, чтобы в часовне звучал маленький похоронный марш в до-мажоре. Гроб опустили в землю, и Фрэнки, он же Амадеус, исчез из этого мира. Первым делом Эльза вбежала в кухню и обняла Романа и Терезу, которые готовили ужин для тротории. Было приятно видеть, как обрадовался Роман ее неожиданному появлению. «Как дела у Энца?» — спросила она. «Хорошо. Собственно, очень хорошо. За исключением ревматизма, разумеется». «Я рада. А он здесь?» «Нет». Тереза криво улыбнулась. «Сидит в амбре на пьяце и треплется с такими же старыми болтунами, как он сам. А что нового в Сиене?» «Да ничего. Мне просто захотелось взглянуть на Эдди. Он на улице, в своем укрытии». Когда Эльза выходила, то чуть не налетела на мать, которая как раз собиралась войти в дом. Сара вспыхнула от радости. «Эльза!» Она раскрыла, правда, несколько робко, объятия в надежде, что сможет обнять дочь. Но Эльза хладнокровно прошла мимо. Сара, опустив руки, некоторое время смотрела ей вслед, а потом молча пошла в дом. Эдди засиял, когда увидел Эльзу. «Тра-ля-ля и гоп-са-са!» — закричал он и подбросил кролика в воздух. «Эй, Эдди, как дела?» «Тутти-палетти!» — сказал Эдди. «Мне захотелось увидеть тебя. У нас есть немножко времени, чтобы поговорить. Как тебе моя идея?» «Прекрасно, пожалуйста!» — ответил он, улыбаясь. «Пойдем в комнату. Здесь холодно». Эдди кивнул и с готовностью поднялся. «Если ты старый, тебе холодно», — пробормотал он с всезнающим видом. «Откуда у тебя это выражение? От мамы?» Эдди покачал головой. «От бабушки». Эдди кивнул и послушно пошел следом за сестрой. Эльза уселась к Эдди на кровать, запихнула карамельку ему в рот, обняла его и погладила по голове. Он прижался к ней и тихонько замурлыкал. «Ты мое сокровище», — шептала она. «У тебя есть кролики, а у меня есть ты. К сожалению, я не могу засунуть тебя под свой пуловер». Эдди забулькал от смеха. «Сейчас ты уже не мой маленький брат, ты мой очень большой брат. Правильно?» «Правильно! Ты умный и намного больше меня». «Правильно! И у тебя намного больше сил, чем у меня». «Правильно! Эдди сильный, все может!» Он был чрезвычайно горд тем, что говорила Эльза. «У меня есть для тебя задание, Эдди», — сказала Эльза. Эдди посмотрел на нее, и восторга у него поубавилась. «Дождевой червяк?» «Нет». Прошло уже 2 года с тех пор, как Эдди в последний раз по ее приказу съел дождевого червяка. Эльза не хотела больше заниматься такими делами. «Намного большая задача. Намного труднее. Но очень-очень хорошая». «Ага!» Эдди принялся подпрыгивать на кровати, которая угрожающе застонала и заскрипела. «Задача, которую может решить только Эдди. Эльза нет, потому что Эдди намного сильнее и больше Эльзы, но такой же умный». Эдди кивнул с важным видом. Он был такого же мнения. «Но для этого Эдди нужно много учиться и много тренироваться. Хочешь?» «Тутти-палетти!» «Ну и прекрасно. Я буду приезжать каждую неделю. Может быть, 2 раза в неделю, и мы будем говорить с тобой, играть и тренироваться, пока Эдди не будет знать все. Да?» «Тутти-палетти!» «Хорошо. Начнем сегодня или в следующий раз?» «Начинать!» — взвизнул Эдди, поднял свои толстые руки, как будто собирался помолиться, и от восторга захлопал в ладоши. Пальцы у него были как каменные, и он бил твердыми, словно кость, ладонями друг от друга. «Хорошо, Эдди. Ты помнишь Рождество, когда умер твой кролик?» «Не повредит. Уже похоронен», — сказал Эдди, и вид у него был совсем не печальный. «Точно. Ты похоронил своего кролика, чтобы он мог попасть в рай для кроликов. А как там в раю для кроликов?» «Прекрасно. Лучше, чем на земле?» «Намного лучше. А теперь кролик счастлив?» «Да, да, да», — обрадовался Эдди. «Очень, очень, очень хорошо». «Правильно. Ты все прекрасно запомнил. А можно попасть в рай для кроликов, если быть просто закопанным, Эдди?» Эдди покачал головой. Так резко, словно пытался стряхнуть жука, который ползал у него по голове. «Почему нет, Эдди?» «Должен быть мертвым. Мертв, как хлеб. Тогда в рай». «Точно. Боже, какой у меня хитрый большой брат!» Она поцеловала его в щеку, снова запихнула ему в рот карамельку и начала гладить его по животу, что Эдди воспринял с огромным удовольствием. «Ты почти все понял. Мне уже нечему учить тебя. Это фантастика». «Дальше!» — потребовал Эдди. «Расскажи мне о рае для кроликов». «Всегда солнце, всегда конфеты». «А разве кролики едят конфеты?» Эдди на мгновение задумался, потом сказал. «Всегда морковка и салат, и много-много кроликов, и играют, и всегда здоровы, круглые, как шары». «Прекрасно, Эдди, просто здорово. Как ты думаешь, мы можем теперь во что-нибудь поиграть? Что ты хочешь?» Когда Эльза вечером возвращалась в Сиену, настроение у нее было великолепное. Эдди сможет это сделать. Но для этого требовалось достаточно много времени. Пожалуй, весна и все лето, чтобы быть полностью уверенной. Эльза была счастлива. Задача, которая стояла перед ней, снова придала смысл ее жизни. И она даже радовалась весне. Глава 71. На протяжении всего февраля они говорили почти исключительно о кроличьем рае. И у Эдди складывалось все более четкое представление о нем. В начале марта Эльза решила задать ему решающий вопрос, который постоянно откладывала. «Ты любишь своего кролика?» Эдди закивал изо всех сил. «Ты хочешь, чтобы твой кролик попал в рай для кроликов и был там счастлив?» Эдди кивнул еще энергичнее. «Что ты должен сделать для этого?» «Если Эдди хочет, кролик будет тихим», — ответил он очень серьезно. Эльза погладила его по безволосой голове и засунула ему карамельку в рот. Потом подбодрила его. «Есть у Эдди мужество, все будет хорошо». Эдди поцеловал кролика в нос, обхватил его шею своими толстыми пальцами и одним движением повернул его голову так, что хрустнули позвонки. «Тути палетти!» — сказал он и засмеялся. «Молодец, Эдди!» — похвалила Эльза. «А теперь мы пойдем и похороним твоего кролика, чтобы не пришлось долго ждать, пока он попадет в рай». Эльза торжествовала. Она даже не думала, что это будет настолько просто. Чтобы убийство кролика не забылось, Эльза привозила Эдди все новых и новых зверьков. Он играл с ними, приучал к себе, кормил и таскал под пуловером. Когда они привыкали к нему, и он начинал их любить, он сворачивал им шеи. В конце апреля Эльза решила, что пора приступить к главному заданию для Эдди, и целый май говорила с ним только о человеческом рае. Затем наступила самая трудная часть — планирование преступления. Эльза отвела на это от 3 до 4 месяцев, и с этой целью дважды в неделю приезжала в Монтефьеру. В начале сентября ей показалось, что Эдди запомнил уже много из плана действий. Но она была еще не совсем довольна и продолжала занятия, со стоическим спокойствием и ангельским терпением, постоянно имея перед глазами четкую цель. «Мы подождем, пока наступит осень», — сказала Эльза. «А осенью умирать!» «Правильно, Эдди, совершенно правильно. Октябрь — хорошее время. Мы вместе выберем подходящий день. Понятно, Эдди?» Эдди и Эльза вместе решат, когда пора. Когда Эдди отправится в путь? «Ночью будет сделано», — пробормотал он. «Совершенно верно, мое сокровище. Ночью, когда Эдди чувствует себя сильным и крепким, он отправится в путь. Но только тогда, когда папа будет в постели. Слышишь? Эдди пойдет в гостиную, посмотрит, действительно ли папа не смотрит телевизор и не заснул ли он перед телевизором. Когда все будет темно и тихо, ничего не может случиться». Эдди щелкнул пальцами. «Тихо, тихо и в дорогу!» «Прекрасно!» Эльза была очень довольна. «Так оно и есть. Эдди наденет теплую куртку и тихо пройдет через дом в траторию. Что стоит рядом с машинкой для нарезки колбасы, Эдди?» «Ток-ток! С ножами блок!» «Прекрасно! И что ты сделаешь?» «Нож возьми и иди!» «Окей, совершенно верно!» «Значит, ты возьмешь самый большой нож и вместе с ним выйдешь из дому. Ночью светит луна, на небе не облачко. Эдди может хорошо видеть дорогу, но у него с собой все равно будет карманный фонарик». «Фонарь со мной? Хороший мой!» — дополнил Эдди. Эльза продолжала. «Эдди умный, он ничего не забудет. Эдди знает, что нож и карманный фонарик — это очень важно». «Да-да-да, тира-ля-ля-ля», — пропел Эдди. «Ты знаешь, где мамин дом? Ты ведь там часто бывал, правда?» Эдди снова кивнул. «А ты найдешь туда дорогу ночью?» Эдди захлопал в ладоши. «Ночью будет сделано!» «Эдди, не нужно ничего бояться. Даже если закричит сыч, Эдди не испугается. Эдди мужественный и храбрый. Бог всегда дает сычам знак, что кто-то должен умереть. Когда сыч кричит, значит, так и должно быть. Ты понял?» Эдди кивнул. «Все ясно. Прекрасно. Никого нет в лесу, когда Эдди идет к дому. Никого. Никто не сделает Эдди ничего плохого. Никто не будет ругать Эдди, потому что Эдди будет совершенно один в лесу. Эдди в безопасности. Будет только то, что хочет Эдди. Значит, Эдди ничего не нужно бояться. Ты понимаешь?» Эдди кивнул. «Если Эдди хочет, все будет тихо. Ты ведь уже бывал ночью в лесу один?» Эдди кивнул. «Тебе было страшно?» Эдди кивнул и широко раскрыл глаза, словно увидел привидение. «Но в ту ночь Эдди будет совершенно один в лесу. Эдди и только Эдди решает, что будет. Если Эдди гладит кролика, значит, Эдди гладит кролика. Если Эдди сломает ветку, значит, ветка сломается, потому что Эдди этого хочет. И если Эдди найдет маленькую птичку, которая выпала из гнезда, и свернет ей шею или откусит голову, значит, птичка будет мертва и попадет в рай для птичек, потому что Эдди этого хочет. Чего захочет Эдди, то и будет. У Эдди есть власть в лесу. Власть над цветами и над зверями. На пару часов Эдди будет богом, и никто не будет ругать Эдди за это. Лес принадлежит Эдди. Эдди может делать все, что хочет. Эдди свободен, и никто не может видеть Эдди. Эдди здесь главный. Разве это не прекрасно? Эдди кивнул и просиял. Эдди сделает все хорошо. Когда Эдди дойдет до маминого дома, все окна будут темные. Что будет делать Эдди, если в доме будет свет? Эдди ненадолго задумался. Если свет горит, Эдди убежит. Эльза в душе ликовала. «Совершенно правильно». Она снова засунула конфету ему в рот и продолжала. «Если окна светятся, бегом назад, домой. Понимаешь, это Эдди. Свет — это враг Эдди. В окнах огни горят, Эдди нужно убегать, иначе власть Эдди закончится». Эдди кивнул. «Ночь темна, хороша она. Но все будет темно, и только тогда Эдди включит свой карманный фонарик и проберется в дом». «Как?» «Тихо, тихо!» — сразу же ответил Эдди. «Правильно. Эдди прокрадется так тихо, как только сможет. Мама всегда оставляет дверь открытой, потому что ничего не боится». «А Эдди один, себе господин!» — гордо перебил ее Эдди. Эльза одобрительно погладила его по голове. «Точно. Ты все правильно понял. Эдди не боится, потому что Эдди один в лесу. Лес принадлежит Эдди. И все, что там делается, — это хорошо. Все, что там происходит, — это то, чего хочет Эдди. Так и должно быть, потому что Эдди — хороший мальчик». Эдди громко засмеялся и захлопал в ладоши. «Эдди храбрый, все в порядке. А что сделает Эдди, если дверь будет закрыта?» Эдди почесал подбородок. «Ключи в миске ищи!» Наконец, с восторгом воскликнул он. «Прекрасно! Ты все знаешь! Значит, Эдди посмотрит под большим терракотовым горшком с гортензией, которую Эдди так любит летом, потому что она большая, круглая, розовая и цветет целыми неделями. Под этим горшком есть миска. Ты знаешь, какой горшок я имею в виду?» Эдди кивнул и повторил. «Ключи в миске ищи!» «Хорошо. Потом Эдди зайдет в дом. У Эдди в руке нож. Эдди не нужен свет. Эдди тихо идет по узкой лестнице наверх, в гостиную. Луна светит через окна. Эдди может хорошо видеть. А потом Эдди зайдет в спальню. Медленно и тихо». Эдди громко засмеялся. «Эдди тихо идет и вперед!» Эльза утвердительно кивнула. «Совершенно правильно, Эдди. Нехорошо, если мама проснется. Это так прекрасно — умереть во сне. Она всегда этого хотела. Когда Эдди будет перед ней, то перережет ей ножом горло очень сильно. С размаху и так сильно, как только Эдди может. Слышишь меня?» Эдди сделал вид, будто сам себе перерезает горло. «Сильно ножом — очень хорошо. У мамы не будет ни страха, ни боли. Она во сне прямо из своих сновидений попадет на небо, в рай для мам. И это сделает Эдди. Эдди — настоящее сокровище. Эдди сделает маму счастливой». «Тутти палетти», — прошептал Эдди. «Мама по пути на небо вначале полетит через темный туннель, в конце которого ее ждет яркий свет. Мама полетит к нему, полная радости от того, что ее ожидает. И когда она долетит до конца туннеля, за ним ее ждет рай. Рай, в котором нет ни слез, ни страха, ни кричащих сычей. Мама будет сидеть под яблоней и ждать, пока Эдди прилетит к ней. Пока у Эдди тоже наступит избавление, и мама сможет сказать Эдди спасибо». Эдди кивнул и блаженно засиял. «Это понятно. Теперь спать приятно». «Прекрасно, Эдди. Когда мама больше не будет шевелиться и говорить, потому что ее душа будет лететь в туннеле к свету, Эдди быстро выйдет из дома. Эдди послушный мальчик. Он все оставит как есть и пойдет через лес назад. Дома Эдди вымоет руки и наденет свою самую любимую пижаму. Потом Эдди уснет. Мамы нет, бегом в кровать. Быстро спать!» — серьезно сказал Эдди. Эльза засунула ему в рот еще одну карамельку. Эдди не должен ни о чем беспокоиться. То, что он сделал, это хорошо. Но Эдди нельзя ни с кем об этом говорить. Ни с кем. Это тайна между Эдди, Эльзой и мамой. Лестница на небо состоит из сплошных секретов. По лестнице все дальше. Правильно. Если Эдди выдаст тайну, мама шагнет мимо лестницы в пустоту и упадет вниз. Есть большие тайны и маленькие. Это большая тайна, Эдди. И если лопнет хотя бы одна перекладина на лестнице, мама упадет вниз и никогда больше не сможет подняться наверх. Эдди тихо, как хочет Эльза, выдавил он из себя и согласно закивал. Он мог это хорошо себе представить. Он ни в коем случае не хотел быть виноватым в том, что мама не попадет в рай. Заря взошла, мама умерла. Чаще всего добавлял он в конце этой истории и визжал от радости. Эльза все больше и больше убеждалась, что он все понял и даже запомнил подробности.